Глава десятая. К счастью, пришла Айко и отвлекла меня от грустных дум. Она пригласила нас пройти в комнаты, которые выделили нам для отдыха. Я надеялся, что нас всех поселят в одну комнату, но нет. Хачира оказал нам уважение, к каждому предоставили отдельное помещение. Видимо, таким ненавязчивым способом он показал мне свое превосходство или просто создал трудности для общения. Хотя какие трудности, мы же не под арестом. Поэтому мы спокойно поблагодарили Айко и, не сговариваясь, все прошли в мою комнату. Комнатка была небольшая, как средних размеров гостиничный номер. Из мебели кровать, два кресла, журнальный столик и встроенный в стену шкаф. Ну и, конечно же, раздвижное окно во всю стену. А за окном все тот же сад, только тут росли другие растения, в основном невысокие. Благодаря этому открывался красивый вид. Скользнув взглядом по открытому окну, за которым разлились густые сумерки, я предупредил ребят. «Попрошу вас быть сдержанными в выражениях и не оскорблять хозяев этого дома». Матакуша хмыкнул, но ничего не сказал. Наверняка понял. Я имею в виду возможное подслушивание. Однако Даичи не сдержался. Не успел я договорить, как он выпалил. «Почему я должен оставаться тут? Я не ребенок. Я могу сражаться. Я остаюсь как будто заложник какой-то». «Да». — кивнул я. — Ты все правильно понял. Вы с Изуми — заложники. Да и честник, но все равно не смог смолчать. — И как ты согласился на это? Прежде чем я открыл рот, Матакуши жестко спросил. — А у нас был выход? Даичи нахмурился. — Не волнуйся, младший брат, — мягко улыбнулась Изуми. — Кизаму с Матакуши справятся. — Но я тоже хочу биться с Которуку, — не сдавался Даичи. Его упорство вызывало улыбку, и я сказал... «У меня для тебя будет очень важное поручение, с которым сможешь справиться только ты». Глаза Даичи сразу загорелись. Он с надеждой повернулся ко мне. «Как маленький щенок, честное слово. Был бы хвост, завилял бы». «Ты должен позаботиться об Изуме», — сказал я. «Хорошо», — разочарованно буркнул Даичи, явно ожидавший чего-то другого. «Интересно, чего? Что я попрошу его втихушку разнести тут все? Пожалуй, нужно с ним поговорить открыто, не шифруясь». «Ну вот и отлично», — произнес я для подслушивающих, а потом приказал. «Усни». Почувствовав, что моя магия нашла адресата, я удовлетворенно кивнул и снова обратился к пацану. «Даичи, ты, надеюсь, понимаешь, что вы тут остаетесь совсем не в безопасности. Возможно, что вы в гораздо большей опасности, чем мы. Мы будем драться открыто, а вас могут ударить из-под тишка в тот момент, когда вы будете меньше всего ждать». Пацан растерянно уставился на меня. Я, понимая, что в этот раз мои слова достигли его ушей, продолжил. «Ты уже взрослый, поэтому и поручение я тебе даю взрослое. Твоя задача не просто заботиться об Изуме. Ты должен будешь защищать ее, хоть даже ценой своей жизни». В этот раз Даичи слушал внимательно, не перебивая и не бурча. «Что ж, хорошо. Кажется, он проникся серьезностью положения. Мне осталось продолжить инструктаж». «У меня есть основания считать, что ни вас, ни нас живыми отсюда не отпустят. Поэтому пока делаем вид, что мы совсем согласны, но готовимся действовать, как только предоставится такая возможность. И от тебя очень много зависит, потому что Изуми среди нас самая незащищенная». «Я не хотела быть вам обузой», — с болью в голосе сказала Изуми. «Я...» «Ты не обуза», — оборвала я девушку. «И в битве в коридоре ты реально помогла. Если бы ты не отвлекла противника, мы, возможно, и не справились бы. Слишком их было много. Но сейчас ты действительно находишься в большей опасности, чем мы. Потому что ты девушка. И Даичи должен позаботиться о тебе, чтобы по возможности ты не оставалась одна, чтобы он всегда был рядом, пока нас не будет. Ну и в случае чего прикрыл тебя». Даичи сразу стал серьезным. Глянул на Изуми, потом снова на меня и с готовностью кивнул. «Вот и хорошо», — сказал я. «Я попробую выторговать у Хачира оставленные в портальном коридоре кунаи и сюрикены, которые ты нес, якобы для тебя, чтобы ты тренировался. И тебе придется пойти тренироваться вместе с Изуми. Но показывать, что Изуми кунаити, не нужно. Изуми возьмет оружие только, если другого выхода не останется». Я посмотрел на девушку. «Поняла», — ответила она. А я продолжил инструктировать Даичи. «Единственное, тихонько передашь ей парочку ножей. Вдруг ей придется защищаться, когда тебя рядом не будет. Но чтоб ни одна живая душа не увидела этого. Мне было важно, чтобы у Изуми оставался козырь в рукаве. Это может дать ей шанс в случае нападения». Убедившись, что Даичи и Изуми поняли все правильно, я повернулся к Матакуши. «Ты о чем-то хотел поговорить?» «Хотел предупредить тебя, что верить Хачиро нельзя, но вижу, ты сам все понял». «Да, сначала я хотел поговорить с Хачиро на чистоту, но потом подумал, что пусть лучше он нас недооценивает», — ответил я. Потом обратился ко всем. «Сегодня, думаю, можете спать спокойно. Сегодня нам ничего не грозит. Пока мы с Матакуши не отправимся за стену, можно расслабиться. А потом все. Потом нужно держать ушки на макушке». На мою фразу про ушки на макушке ребята не отреагировали. Возможно, уже привыкли к моим словечкам из прошлой жизни. «Проснись», — приказал я наблюдателям и продолжил разговор, как будто не было паузы на специальный инструктаж. «Изуми, как твое самочувствие после ранения?» «Пока еще сильная слабость и спать хочется», — ответила она. И я по интонации понял, что она сейчас не рисуется, она действительно еще не очень хорошо чувствует себя. «Применение магии помогло тебе?» — спросил я, вспомнив, что в портале нес ее полубесчувственную, а потом, когда отер гель, она ожила. «Да», — ответила девушка, — «как будто сила начала вливаться в меня». Я подумал, что про это, наверное, тоже нужно было поговорить, пока подслушивающие не имели возможности подслушивать. Но что сделано, то сделано. Однако для себя я взял на заметку, что при ранении Кутуруку подавляющий магию гель забирал силы, а применение магии, наоборот, силы дало. Во всяком случае, Изуми. Вслух же я сказал, «Вижу, ты все еще бледная. Иди-ка поспи. И вы все идите отдыхать. Тем более, что уже ночь. Нужно набраться сил». Нам с Матакуши перед походом, а Изуми окрепнуть. Да и ты, Даичи, тоже вымотался. Я посмотрел на пацана, намекая, что нужно отдыхать, пока есть возможность. Он кивнул, однако тут же пожаловался. Не знаю, смогу ли уснуть. Столько всего произошло. Ну тогда сначала 50 раз отожмись и 500 раз присядь. Мало будет, повтори. А потом ложись, усмехнулся я. Ну все, идите, мне тоже нужно отдохнуть. На самом деле, мне не терпелось примерить новые ножны к моей катане. Они лежали на кровати и ждали своего часа. Собственно, этим я и занялся, едва за ребятами закрылась дверь. Однако, поменяв ножны и убедившись, что новые плотнее держат клинок, я задумался о природе магии. Еще когда в академии мы пришли за Изуми, ее уже привели в чувство, и она не выглядела обессиленной. Ее как раз только-только намазали подавляющим магию гелем. Потом, когда мы убегали, Изуми слабела на глазах. Под конец она совсем обессилела. Но как только я стер гель, она смогла использовать магию, и силы начали возвращаться к ней. Получается, магия дает ей силы, а если магию блокировать, то и сил не будет. То есть своего рода зависимость. Пользуешься магией — есть силы, не пользуешься магией — нет сил. И мне эта зависимость очень не нравится. Как, впрочем, не понравилась бы и любая другая. Вдруг возникнет ситуация, когда магия окажется заблокированной. И все, ты сразу станешь беспомощным. Либо управляемым, если у кого-то будет возможность блокировать и разблокировать твою магию. Следовательно, если на магию полагаться слишком сильно, то легко можно стать чьей-нибудь марионеткой. В общем, злоупотреблять магией нельзя. Кроме магии нужно качать физо, чтобы тело имело нормальные ресурсы, а не только магические. Ну и силу воли, конечно, нужно иметь. Это само собой. Это, пожалуй, самый важный ресурс. Я усмехнулся. С самого первого дня я старался лишний раз магией не пользоваться. Ну, разве что вызывал карту и иногда приказывал. Но гораздо реже, чем можно было бы. Как будто чувствовал, что тут не все чисто. А может, просто привык полагаться только на себя. Тем более, если мои догадки верны, то у меня ситуация намного опаснее, чем, например, у Изуми или у других. По большому счету, я тут три в одном. Тело Кизаму, моя душа и еще Арк. Получается, у меня может быть три разных магии. А что? Способность приказывать я получил от Всеблагой, когда потерял сознание на улице, и меня принесли в храмовую лечебницу. И раз Шисай Анита смогла определить эту способность, то, скорее всего, она принадлежит телу Кизаму. А значит, эта магия сродни способности Изуми. Следовательно, может выработаться зависимость, как и у Изуми. А может, уже выработалось, хотя я приказывал очень редко. Способность вызывать карту я получил, когда Макото призвал мою душу. И от кого она мне досталась, я не знаю. Вряд ли от Всеблагой, иначе Шисай Анита увидела бы эту способность. Вырабатывается ли зависимость на способность вызывать карту, я не знаю. Надо понаблюдать. Вполне возможно, что да. хотя это магия не тела, а скорее души. А может, это и не моя способность вовсе, а демона, а я ей просто пользуюсь, кто знает. И спросить у Аркха я сейчас не могу, он все еще сидит в своем дальнем углу. У демона вообще магия есть? И если есть, она тоже вызывает зависимость, или для демонов магия естественна, и у них с этим все норм? Или они все-таки зависимые? Ведь прячется же он, когда чувствует опасность. А как он ее чувствует? Не магия ли? Кстати, я же тоже был измазан гелем. И меня в портале тоже сильно мутило. Не так, как Изуми, но все-таки. А потом словно второе дыхание открылось. Ну и ягодка на торте, если у меня две способности, не выработается ли двойная зависимость? И может, есть и какая-то третья? Просто я про нее пока не знаю. И тогда... Черт, и посоветоваться не с кем. С Макото можно было бы, но он далеко, и неизвестно, увидимся ли мы еще. Райка с Арине тоже далеко, к тому же с ними я не могу говорить о демоне. Хачира с Ганзи, может, что и знают, разных опытов они много привели. Но с ними я буду говорить в самую последнюю очередь, они мои враги. Да я не хочу и делиться с ними ни своими наблюдениями, ни своими мыслями. Отец, не скажу же я ему, что занял тело его сына, да еще и не один, а вместе с демоном. Даичи, ребенок. Хороший пацан, но еще пока глупый. Матакуши был защитником на стене. Как он отреагирует, если узнает про Аркха? А если не говорить ему про демона и переселение душ, то, как я объясню, свою вторую способность? Изуми, конечно, умница, но она вызывает у меня совсем другие желания. Придется самому разбираться во всем. В общем, загрузил я себя, аж голова загудела. И в этом гуле родилась мысль. Хрупкая поначалу, она зрела, зрела и, наконец, предстала передо мной во всей своей красе. Я просто офигел, когда ее осознал. А мысль была простой и очень логичной. Что, если магия — это заболевание? Я уже как-то думал на эту тему, когда решил, что Кутуруку сродни плесени, но сейчас эта мысль прозвучала отчетливо и однозначно. Как только я ее осознал, то чуть не рассмеялся. Вот уж бред так бред. Ни один человек из обладающих магией, которых я встретил, не был похож на больного. Однако отец и Макото были против магии и старались по возможности ей не пользоваться. Получается, они что-то знают? Если знают, то что? И не спросишь ведь. До Макото я теперь не скоро доберусь, потому что в моих планах нет ничего по поводу возвращения в Академию магии, а он вряд ли оттуда выберется. Во всяком случае, в ближайшее время». А что касается отца, я очень надеюсь, что увижусь с ним. Но, думаю, поговорить мы сможем не скоро. Придется сначала разобраться с кланом Такаги, а перед этим, видимо, с Кутуруку. Причем нужно разобраться так, чтобы от них больше никогда не исходила угроза ни мне, ни моим близким. Был момент сегодня, когда я хотел задать Хачира вопрос. Давайте, мол, проясним ситуацию с нападением на дом моего отца. С какой целью напали? Да еще когда отца дома не было. И первый шаг был их, мы защищались. Так что какие могут быть претензии? Если мы на одной стороне, так давайте сделаем так, чтобы между нами не было недопонимания. Я не знаю, почему не задал. Видимо, чутье. А может, понял, что я не в той ситуации, когда можно диктовать свои правила. Пока не в той. Пока нужно продумать стратегию. Но и оставлять все так, как есть, нельзя. Нужно что-то предпринять. Иначе клан Такаги использует нас и выбросит как ненужную вещь. Я вещью быть не согласен. И чтобы меня использовали, тоже не согласен. Поэтому нужно выяснить, что они знают, что хотят, для себя, не от нас. Чего они хотят от нас, я уже понял. Потом нужно выяснить их планы, а потом уже развернуть все в свою пользу. Но для этого придется немного поиграть в поддавки. Главное не заиграться. Измучив себя всеми этими размышлениями, я обнял Катану в новеньких ножнах и укрылся одеялом. Едва я закрыл глаза, как передо мной предстал тот самый юноша с золотистыми волосами и в черном кимоно, расшитом красно-черной шелковой каймой и с золотой змеей на поясе. Мой меч. Он все так же стоял на своей цветущей поляне, и ветер все так же раздувал его волосы. «Ты хотел узнать о магии?» — спросил он. «Да». Ответил я с восторгом, понимая, что сейчас получу ответы на свои вопросы. «Каждый бог дарит свою магию», — ответил парень и добавил. «И каждый из них дарит магию для своих целей». «А что, есть другие боги, кроме Кутуруку и Всеблагой?» — спросил я. «Конечно», — ответил меч, — «и ты с ними встретишься». Я удивился такому заявлению, но потом решил, что, скорее всего, так и есть. Я ж не собираюсь сидеть на месте. Но про них я расспрошу попозже, а сейчас нужно больше узнать про тех, кто рядом. «Какая цель у Всеблагой?» — спросил я. «Она хочет уничтожить демонов, убрать их с дороги. Именно демоны мешают Всеблагой воцариться в этом мире. Для победы над демонами она готова пойти на что угодно, даже на сделку с Кутуруку». «А какова цель у Кутуруку?» «Он просто хочет уничтожить всех, сожрать, потому что люди и все живое — его пища». Когда я услышал это, то усмехнулся. «Вот оно, подтверждение того, что природа Кутуруку сродни плесени, та тоже жрет любую органику». «Значит, и бороться с ним нужно, как с плесенью». Но на всякий случай уточнил. «Ты знаешь, как победить Кутуруку?» «Запечатать», — ответил меч. «Как это запечатать?» — удивился я. «С помощью той магии, которой он одаривает. Ее нужно изменить, привнести туда элементы четырех стихий, дать появившемуся яйцу вызреть, а потом поместить его в сердце Кутуруку». «Выглядит, как миссия невыполнима», — негромко прокомментировал я слова меча. Меч услышал и посмотрел на меня с такой надменностью и презрением, что я тут же произнес. «Я просто пошутил, это просто фигура речи». И сразу перевел разговор на деловой тон. «А какая магия у тех, кого одарил Кутуруку?» «А сейчас нет никого, кого Кутуруку одарил бы», — спокойно ответил меч, как будто сказал, что хлеба нет, надо сходить в магазин. «Как это нет?» — опешил я. «Магия Кутуруку запечатана». «Как запечатана?» — продолжал я задавать вопросы. «Запечатана мечом, который вы называете легендарный клинок императора Каса». «Что?» — растерялся я. Я, конечно, планировал расспросить, что это за клинок такой, но слова меча прозвучали неожиданно. Меч терпеливо объяснил. Еще когда Кутуруку только появился тут, в этом мире, его способность одаривать людей магией была запечатана клинком. Благодаря этому клинку стены из черного камня сдерживают Кутуруку, не дают ему расти. «Это что получается?» — спросил я изо всех сил, желая ошибиться. «Чтобы победить Кутуруку, нужно снять сдерживающую печать и позволить ему расти, поглощая все живое, и без этого никак?» «Без этого никак», — подтвердил меч. «Охренеть! Это все, что я смог сказать. У этой победы будет слишком дорогая цена. Нужен человек, которого Кутуруку одарит своей магией», — как приговор повторил меч. «А как же затея с ядами?» — спросил я на автомате. Меч пожал плечами и повторил. «Чтобы убить Кутуруку, нужен человек, которого он одарил магией. К этой магии нужно добавить элементы четырех стихий. Получится яйцо. Ему нужно дать вызреть, а потом поместить в сердце Кутуруку. Это единственный способ, я другого не знаю». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то еще до армии майор читал роман Вениамина Каверина «Открытая книга». Он об открытии пенициллина. Его получали из плесени рода пенициллиум. Оказывается, пенициллин в России открыла женщина-ученый, ставшая прототипом героини книги романа Тани Власенковой, Зинаида Виссарионовна Ермольева. Репрессированный бывший муж Ермольевой был родным братом Каверина, так что роман во многом основан на личных переживаниях, и автор был близко знаком с прототипом своей героини. Каверин проводит своих героев через все важные события 20 века – две революции, Великую Отечественную войну, а еще пишет о репрессиях 30-х, а также много места уделяет грязным играм в научных кругах, когда сделавшие себе имя ученые-пустышки пытаются мешать молодым талантам. Общаясь с мечом, майор почему-то вспомнил об этой книге.